Мать моя милиция, папа уголовный кодекс и пеленки серые с погонами. У ворот отделения толпилась здоровущая очередь местных жителей, беспорядочно размахивающих свеженаписанными заявлениями. Это предмет моей профессиональной гордости, не очередь, разумеется, а нововведенное и постепенно утвердившееся правило. Хочешь, чтобы твое дело было рассмотрено быстрее? Приноси письменное заявление, составленное по всей форме. Дьяки и писари на меня просто молились. Я им стабильный хлеб обеспечивал на весь год. Даже Филимон Митрофанович на этом тайком подрабатывал, хотя свое недовольство органами вечно тыкал в нос каждому, как музейное знамя Октябрьской революции. Ой, чего-то я не в ту сторону уклонился. «Батюшка, сыскной воевода, там народ пришел!» В горницу сунулись дежурные стрельцы. «Прикажете пущать по одному, али просто бумаги ихние к сведению принять?» «Минуточку. Митя спит?» «Недобудимо!» — подтвердили бородачи, на минутку обернувшись в сени. «Тогда просто соберите заявление у граждан, передайте, что каждое будет внимательнейше рассмотрено, о результатах мы сообщим сами. Не забудьте извиниться, что не приняли лично. У нас тут государево дело». Стрельцы понятливо кивнули. В последнее время я частенько злоупотреблял этой магической формулировкой «государево дело». Хотелось, знаете ли, иногда отдохнуть и элементарно выспаться. Но народ все еще верил. И я точно знал, что до послезавтра ни одна, даже самая скандальная тетка не припрется разбираться, почему ее иску против соседки-стервы до сих пор не дан законный ход с судом и сибирской каторгой, али плахой в качестве приговора. И Еремеева сразу ко мне, как только явится. «Слушаемся, батюшка сыскной воевода!» Странно, что его вообще до сих пор нет. Фома — начальник всей стрелецкой сотни при отделении. Он расставляет посты, определяет график дежурств, назначает часовых, следит за порядком в городе. На нем в целом очень много чего держится. Он человек дисциплины и слова, но чтоб так опаздывать на службу... «Бабуль, поднимайте Митю. Любым способом. Что-то не то начинает твориться у нас в Лукошкине. В смысле, прогнило что-то в датском королевстве». «Ну, дык, Дания далеко, а мы-то тут при чем, Никитушка?» «Ни при чем, это образно, это Шекспир». «Тот самый плагиатор, что ли, который у деревенских наших бесстыдные истории печальственные тырит?» «Будите Митю», не встревая в споры, еще раз попросил я. Яга сухо козырнула, приложив ладонь к прядке у виска, и бодро шмыгнула в сени. «Вася с табуреткой наперевес и Назим с кувшином ледяного айрана направились следом». Алена вышла, не желая даже как зритель присутствовать при этом садистском акте пробуждения Мити. Пока со стороны сеней доносился шум, ругань, храп и звуки ударов тяжелым, по-недобудимому, мы с моей невестой успели хотя бы обняться. «У вас всегда тут так?» «Всегда, родная. Отделение, шумная семья и нервная работа. Но мы своих не сдаем и идем по следу до конца». «Нашла же я себе, дурочка, жениха милиционера». «Да ладно прибедняться. Я не худшая партия для бывшей бесовки. На меня знаешь, сколько боярышни облизывались». «И то верно. Пусть губки не раскатывают. А только раз уж с меня все началось, раз я главная подозреваемая, так я и сама от следствия вашего ни на шаг не отступлюсь». «Ты прелесть. Идеальная жена для скромного участкового», — улыбнулся я. «Поднимай выше», — уверенно подмигнула она. «Для самого сыскного воеводы. Как же я люблю тебя, милый». Поцеловаться мы не успели. Хотели. Очень. Но не довелось. В горницу вошел Митя. Спящий. Честное слово. Как спал, так и шел. Или наоборот. Траекторию его движения корректировали азербайджанский домовой и бабкин кот. Сама яга запыхавшаяся и взапревшая, появилась уже следом. Видок у нее был не малиновый и не черносмородиновый. Бабка явно утомилась. «Митя, глазки открой, докладывай», — вежливо попросил я. «Доложить доложу, а очей разомкнуть не имею возможности, сплю по елику». «Почему?» «По елику», — осторожно кивнув, едва не упав, пояснил он. «Сиречь, значит, потому что филология моя такая, прости, Господи, ее грешную». «Отставить псевдонаучную болтовню», — прикрикнул я. «Ну-ка, быстренько доложи старшим товарищам, что важного и полезного тебе удалось выудить из пьяных возчиков. Только по существу и без театра». Алена удивленно повернула голову в нашу сторону. Бабка лишь насмешливо фыркнула, чтоб Митька да без театра. Хорошо, если только он тут еще и цирк не устроит. Наш младший сотрудник осенил себя крестным знамением и гулко бухнулся на колени. Первый поклон лбом об пол был отработан от всей широты души. Половицы лишь предсмертно скрипнули. «Не мог я не пить, Никита Иванович, отец родной!» «Понимаю, достаточно, а теперь вставай и...» «Чую вину свою великую, прощения зато не прошу, чё зря надрываться, а только как пороть меня на конюшне будете, так уж не до смерти, а? Явите Божью милость!» «Ты чего несешь, Митя? Когда мы тебя пороли?» «Бабулю о заступничестве не молю, не ровен час, и она за сердце свое доброе к судьбе моей незавидной по программе полной поплатится. А вот ради невесты вашей, раскрасавицы, ради свадьбы будущей да детишек ваших даст Господь, уж помилуйте сироту, не бейте цепями звонкими, дайте хоть мясу на спине зарасти, смилуйтесь». «Митя!» — сорвался я, вставая и ища примет потяжелее, но моя невеста грудью встала на защиту этого гада. «Не надо, пожалуйста, ради меня. Он же старался. Он не будет больше так пить». Пару минут я стоял перед ней с открытым ртом, красный как мухомор, безрезультатно пытаясь объяснить скупыми жестами, что... А какая разница? Митины поклоны об пол гулко отмечали каждые 15 секунд. «Ну так... ты уж не томи, милок, рассказывай давай, чего да от кого в трактире наслушался?» — равнодушно попросила яга, привычно беря ситуацию в свои хозяйственные руки. «А в этом плане информацию я наловил всесторонне интересную». Мгновенно сменив тон, развернулся наш паразит к бабуле и все так же, не раскрывая глаз, пустился перечислять. «Так уже передайте Никите Иванычу, что невеста его хоть и лошадка темная, однако же в поцелуйстве с возчиком Брыкиным запятнана не было. Про то не один свидетель есть, а покойный был до полуженского сластолюбив и хвастлив без меры. Но тот факт железный, что когда его мертвым на березе нашли, то в перелеске фигура девичья с косой черной скрылась, тоже отметить следует». «А особенное что есть, Митенька?» «Особенное?» Наморщив лоб, наш младший сотрудник покопался пальцем в ухе, вытряхнул соломинку, пупшинку, живую божью коровку и, наконец, сообразил. «Говорят, будто бы до Алены обоз ровно шел, а потом как-то неладно». «Как это?» «Да никто ей объяснить не может. По мелочам. То телега сломается, то лошадь захромает, то мешки порвутся, то... неладно, в общем». «Что ж, и на том спасибо», — подумав, кивнула бабка. «Иди-ка ты, милок, все не досыпать покуда. Уже к вечеру служба для тебя сыщется». стопочку на похмел не пожертвуете ли? Так я и баеньки, на всякий случай поинтересовался Митя, не дожидаясь ответа. Двинувшись в сени. И впрямь, чё это я? Ровно дитя неразумное, в первый раз, что ли, нашел кого просить. Да мне скорее отец Кондрат нальет, а ли Кнут Гамсонович за частушки народные. А что в своем же родном отделении справедливости искать, так нет? Дверь он успел захлопнуть вовремя. Яга только-только от души замахнулась свежеподаренной немецкой чашечкой, но вдруг опомнилась и удержала руку. Алена тихой мышкой начала убирать со стола. Кажется, теперь она понемногу входит в реалии наших служебных взаимоотношений и понимает, за кого замуж собралась. А поздно передумывать. Потерять такую чудесную девушку я себе ни за что не позволю. Дверь заскрипела вновь, и мы, уже все трое, не сговариваясь, пульнули туда, чем Бог послал. Я ватрушкой, бабка тапкой, моя невеста полотенцем. Попали все. Дежурный стрелец едва не упал под таким артобстрелом, но выпрямился и чуть обиженно доложил. «Фома Силыч прибыли! Принять намекают!» «И чего?» — первым сообразил я. «Что значит намекают?» «Да пусть заходит без всякого, он мне со вчерашнего вечера нужен». «Робеет он!» «Да тьфу ты, прости господи!» — не сдержалась Яга. «Меня, что ли, боится? Так не трону я его больше, пусть я не пугается. Вот мужик пошел, один раз не угодишь, так уже и намекает. Скажи, Аленушка!» Алена машинально кивнула. Стрелец стряхнул крошки творога с груди, моя ватрушка, и молча махнул кому-то рукой в сенях. Еремеев зашел не один. Вместе с сотником приперся герой прошлогоднего хоккейного чемпионата Федор Заикин. Тоже хороший парень, но с характерным дефектом речи. Отсюда и прозвище, то есть фамилия. «Присаживайся, Фома», — попросил я. «Извини, что задергал, у тебя и своих дел полно, но обстановка такая, что, в общем, нужна твоя помощь». Глава стрелецкой команды молча кивнул и присел на краешек скамьи как можно дальше от нашей эксперт-криминалистки, но всем видом выражая готовность к сотрудничеству. «Чаю!» — переглянувшись с бабкой, предложила бывшая бесовка. Фома отрицательно помотал головой. Заикин за его спиной страдальчески вздохнул и перекрестился. «Каюсь!» Видимо, я настолько увлекся своим начальственным тоном, что в упор не видел бедственного положения моего друга. Мне почему-то втемяшилось в голову, что это он игнорирует мои вопросы невразумительным молчанием. «Сотник Еремеев, доложите криминальную обстановку по городу. Если не затруднит, со всеми подробностями. Важны любые мелочи, я записываю. Итак...» Фома пристально посмотрел мне в глаза, недоверчиво сощурился, закусил нижнюю губу и пальцем поманил Заикина. Верный стрелец откашлялся и начал. «Чего не? Федор, я не вас спрашиваю, а вашего прямого начальника». «А он, Фома, уйми подопечного!» В ответ все присутствующие, подозреваю, все, включая кота и высунувшегося домового, уставились на меня с негодующим упреком, а сам сотник встал, ударил шапкой об пол и, придвинувшись ко мне нос к носу, внятным русским матом высказал все, что накипело. Причем не произнеся ни звука. У командира стрельцов напрочь пропал голос. Но я почему-то понял все. «Извини». Фома в короткой жестикуляции образно показал, где он видит мои извинения и куда я их могу себе засунуть. «Здесь женщины», — краснея намекнул я. Баба-Яга и Алена одинаково смиренно подняли очи к потолку, делая вид, что в упор не замечают, что разобиженный сотник думает о них конкретно, о всем женском поле в целом, о нашем отделении и его руководстве, о государственной политике, царе, а также... Фома размахивал руками, как сумасшедший широколопастный вентилятор из Южной Кореи, пока попросту не устал и не рухнул обратно на скамейку. Вот оно как! А вы все дразнитесь! Укоризненно заключил Заикин, обмахивая его платочком. И давно это? Я уже понял, к кому обращаться. Стрелец вздохнул и пояснил. Увидел кого-то, и это его так напугало, что он голоса лишился. Фома решительно вмешался, все так же мимикой и жестами доказывая, что ни хрена он не испугался, а просто был шокирован. Стрельцы проводили его домой, он выпил стопочку и уснул, но голос на утро так и не вернулся. Я строго взглянул на бабку. «А с чего же это я-то, старая крайней, стала? Подумаешь, лягушку обернула на часок. От этого, небось, еще ни у кого голос не пропадал. И не смотри на меня так, участковый, не виновата я!» «Ладно, учтем. Для виду пришлось согласиться мне. В конце концов, Митю вы превращали не раз, меня тоже было». Но фактов потери речи не имелось. «Фома, а чего ты там, собственно, такого увидел?» Сотник растерянно пожал плечами. «Понял». Поспешив заткнуть рот Заикину, я опять обернулся к Еге. «Бабуль, исключительно в целях чистого эксперимента, а одну срочную экспертизу можно?» «Переполох, что ли, вылить?» Бодренько вскинулась она. «Дело нехитрое, отчего же нет? Чай уж, Фома Силыч, нам человек не посторонний, небось. Поглядим, поможем, по мере у Мишка до мощей старческих». Моя домохозяйка быстро достала нужные ингредиенты, напрягла на зиму расплавить в миске свечной воск, усадила пострадавшего поудобнее, что-то сыпанула в печи, непонятно зачем, шуганула даже не приближающуюся к ней Алену. «А ты, девка, под руку не лезь! Вон, а стой, где стоишь, а шевельнуться не думай даже! Я за тобой каждую минуту слежу, без продыху!» Никто ничего не понял, но заступаться тоже не стали. Опытному специалисту сейчас слово против сказать нельзя. Чародейство штука тонкая. Одна ошибка в заклинании, и прощай, боевой товарищ. Мы тебя никогда не забудем, если будешь в раю, и ты нас добрым словом вспомни. Я только обратил внимание, что слова бабка напевала немножко другие, не те, что над Митькой. «Выливается беда, выжигается, все по слову моему пусть решается, опрокидывайся в чан, скорбь горючая, уходи, тоска печаль неминучая, страх, отпусти душу, развяжи язык, оставь человека». И ныне, и присно, сначала, начал, до скончания века. Вспомнил! В горницу с восторженным воплем вломился дремавший в сенях Митя. Еще на тетку Матрёну жаловались возчики разные, дескать, капустою, что она в трактир бочками катит. Приличному гражданину и водку закусить невозможно. Сплошное сортирное разочарование. И не я им это подсказал, а... А чего это вы тут все на меня такие серьезные?»